Глава 16. С каких это пор мои однокурсники слушаются моих указаний? Франклин и Линдзи без лишних слов отвернулись к мониторам. Эстер и Нелинья пошли за мной как телохранители, и даже Джем, похоже, с готовностью присоединился к нашему малочисленному маршу из лазарета назад в капитанскую каюту. У меня пока язык не поворачивался назвать ее своей. Как-то это неправильно и страшно. Я попросила Джема подождать снаружи, пока я переоденусь во что-нибудь нормальное. Сократ успел вернуться в аквариум и при виде меня застрекотал, будто спрашивая: «Эй, человек, где мои кальмары?» Я сделала себе мысленную пометку вскоре найти ему перекус. Топ встал на задние лапы и понюхал дельфина. Неожиданное соседство его не особо взволновало, хотя, думаю, в рамках официального знакомства он бы предпочел понюхать хвост Сократа. Хорошо, что он не мог этого сделать. Когда я оделась, мы пригласили Джема внутрь и уселись вокруг стола. Эстер принялась хрустеть пальцами. «Вообще-то я не староста, как и Нелинья. У Тия и Франклина гораздо больше прав находиться здесь». «Всё нормально, малыш», — сказала Нелинья. «Я обещала Тия держать ее в курсе. И ты знаешь, что Франклин сейчас немного занят». Эстер все еще сомневалась. «Ладно, ладно, допустим». Джем с подозрением смотрел на папье-маше, будто этот глаз мог в любой момент на нас напасть. «Ты хоть знаешь, как эта штука работает?» «Давай без наездов на мою подругу», — укорила его Нелинья и сощурилась на меня. «Но ты знаешь?» «Есть лишь один способ выяснить». Я схватила папье-маше, отмечая теплый, как телефон на зарядке, металл, прижала большой палец к углублению наверху и ощутила электрическое покалывание, поднявшееся до самого локтя, но сдержалась и руку не отдернула. Карта пошла рябью. Папье-маше приподнялось над столом и закружило над серой поверхностью карты. Мне вспомнилось, как мы однажды в нашей комнате в общежитии пытались вызвать духа с помощью доски для спиритических сеансов. Едва указатель сдвинулся, как Нелинья завизжала, как резаная. Я не могла сдержать смех, а Эстер завела продолжительную лекцию об идиомоторных эффектах и непроизвольных сокращениях мышц. До вопросов о нашем будущем мы так и не дошли. В этот раз никто не кричал и не хихикал. Папье-маше сдвинулось в точку у Калифорнийского побережья. Наше нынешнее местоположение? Я могла лишь гадать, как этот глаз его определил. Снизу из папье-маше вырвался лучик света. Он все тянулся и тянулся по карте, пересекая линии долготы и широты, обозначения глубин и кривые подводной топографии, пока не остановился посреди Тихого океана, где не было совершенно ничего, одна вода. Поток электричества, бьющего мне в руку, нарастал, и я уже едва терпела боль. «Эстер!» — прошипела я сквозь зубы. «Запомни координаты!» «Уже!» — кивнула она. Трудно было винить ее за энтузиазм. Я отпустила папье-маше, и светящаяся линия погасла. Нелинья присвистнула. «Так, и что это мы сейчас наблюдали? Я могу лишь предполагать, как эта штука работает. Видимо, подтверждение ДНК высвобождает что-то вроде закодированного электрического сигнала на бумагу, ну, или что там за материал, и демонстрирует зашифрованный маршрут, не оставляя никаких следов. Ого!» «Электрические угри общаются с помощью слабых импульсов», — сказала Эстер. «Это может быть кожа угря или, скорее, созданный в лабораторных условиях материал на ее основе, потому что убивать ради этого угрей было бы жестоко. Немо бы так не поступил, верно?» Она вопросительно посмотрела на меня и сама же себе ответила. «Нет, невозможно». «Как бы то ни было», — Нелинья в восхищении покачала головой. «Господи!» «Не поминай его в суе», — сказал Джем. — Ты не моя мама. Я только вежливо попросил. — Замолчите оба, — потребовала я. Удивительно, но они послушались. — Эстер, как далеко те координаты от нашего нынешнего местоположения? — спросила я. В принципе, я и так знала ответ. Дельфины — мастера навигации, и я отлично умела читать навигационные карты. Но Эстер считала в уме гораздо быстрее меня с учетом кучи переменных. «На полной скорости и по прямой, — ответила она, — 72 часа. Это при хороших погодных условиях, отсутствии механических проблем и новых атак учеников и выпускников ЛИ. А еще в том месте нет ничего, как и поблизости вокруг него. Если мы не найдем базу, мы окажемся посреди океана без еды и воды и погибнем. Что ж, кто хотел всю правду? Но 3 дня — это еще не самый худший вариант. Мы запаслись на выходные. Если экономить, сможем продержаться. В душе опять заскреблось подозрение. А что, если Хьюитт именно на это и рассчитывал, и только говорил, что не знает, где база? Иначе как объяснить такое удачное совпадение, что у нас на борту запасов как раз для 3-дневного плавания? С другой стороны, вряд ли он притворялся, что впал в кому. Не думаю, что он стал бы намеренно рисковать жизнью, только чтобы заманить нас на секретную базу и сдать ее местоположение ЛИ. Еще кое-что. Стыдно признаться, но я обожаю охоту за сокровищами. Все эти секретные карты с пометкой-крестиком. Никто в Гардинг Пенкроф этим не увлекался, а я мечтала посвятить жизнь исследованиям мира, разгадыванию его загадок. И противиться соблазну следовать этой карте, даже если это ловушка, было очень трудно. Столько всего может пойти не так. Мы всего в 12 часах от Сан-Леандро, и благоразумнее было бы вернуться. Но кто на материке мог нам помочь? Наш курс 2 года тренировался и пахал, проливая пот и слезы, чтобы, окончив Гардинг Пенкроф, стать лучшими в мире морскими учеными, офицерами, штурманами и подводными исследователями. В память о наших убитых товарищах мы обязаны выяснить, что находится на другом конце той светящейся линии. Я хочу узнать, ради чего мои родители пожертвовали своей жизнью и почему Дэв, почему его тоже больше нет. Но я не могу принять такое решение в одиночку, что бы там Хьюитт ни говорил о беспрекословном следовании моим приказам. «Соберите всю команду», — попросила я друзей. «Будем решать все вместе».